слишком рядом мы часто. То ли сизый за тобой, то ли эротическо-красный. Ой, мой слог, вверх не горю я твой. Ой, мой слог, твой дым небезопасный. Ой, мой слог, ты кого-то смог. Ой, мой слог, ты косногласный. То мысли светлые во мне, то ли радио нечасто слушал, то ли порчусь от тоски, то ли это бы знать себе цену. Ой, мой слог, эх, не горю я твой. Ой, мой слог, твой дым небезопасен. Ой, мой слог, ты не дай да бог. Ой, мой слог, ты детство красен. А зацепилась душа, да заряжался в ней камень черный. Ты распутно хороша, мне распутно и быть иной нынче стрёмно. Ой, мой слог, эх, не горю я твой. Ой, мой слог, твой дым небезопасный. Ой, мой слог, заелся и сдох. Ой, мой слог, ревниво напрасный. Ты есть всегда в себе, ты книги когда-то читал, да, раздавил да во мне странный памятник и театрала. Ой, мой слог, эх, не верю я твой. Ой, мой слог, твой дым небезопасный. Ой, мой слог, непроглядный смог. Ой, мой слог, ты резонансный. Да то ли кто-то приходил, да то ли просто аллилуйя кричу я, то ли Льюис подхватил, да то ли ты не подставил мне спину. Ой, мой слог, эх, не горю я твой. Ой, мой слог, твой дым небезопасный. Ой, мой слог, да среди прочих строк. Ой, мой слог, какой ты грязный. И завертелось все вокруг, да зазвенело все громким бубоном. Поливал, кого я мог. Обернулась так, что страшно вспомнить. Ой, мой слог, эх, не горю я твой. Ой, мой слог, твой дым небезопасный. Ой, мой слог, да ты сердце ток. Ой, мой слог, и я не знаю.